Я иду в школу дорожного движения и могу взять с собой шапокляк. Там ее научат, как правильно вести себя на улице.